Лжемиссионер высек огонь, зажег свечу и снова взял в руки кирку. Не слишком твердо держась на ногах, он, однако, работал как бешеный. И тут он потерял всякое представление о времени. Чтобы проложить себе выход из пещеры, он бил киркой направо и налево, не задумываясь над тем, правильного ли он держится направления. Внезапно кирка провалилась. Она прошла через тонкую перегородку, позади которой лежала пустота. Его преподобие услышал сильное шипение. Откуда-то вырывался воздух или газ. Ему показалось, что коптящее желтое пламя его свечи стало неожиданно увеличиваться и принимать странный голубоватый цвет. Джеймс Виллис решил, что это ему только кажется, что у него в голове бродит похлебка из бренди. Он даже собрался отпустить по этому поводу шутку, но не успел. Ослепительная молния сверкнула в черной пустоте. Бандита окутало пламя, он услышал страшный взрыв и почувствовал, что его с невероятной силой подбросило в воздух. Больше он не помнил ничего. Падая, он потерял сознание. Должно быть, солнце уже давно взошло, когда его преподобие пришел в себя. Как ни странно, он с замечательной ясностью сознавал все, что с ним было до того, как он напился, и после. В один миг промелькнули перед ним все события, начиная с падения в пещеру и кончая загадочным взрывом. Но если сознание было ясно, то бренное тело находилось в плачевном состоянии. Первые движения, которые его преподобие пытался сделать, вызвали у него крик боли. Когда же он захотел подняться, ноги отказались ему служить. Он тяжело упал на кучу угля. Но этот уголь медленно тлел, распространяя едкий и удушливый дым. Джеймс Виллис даже почувствовал жестокий укус огня. Видимо, это и привело его в чувство. «Горю! Я горю!» — в ужасе закричал он. «Огонь! Огонь! Бежать! Оставаться здесь! Смерть! Я сгорю или задохнусь! Бежать! Но я не могу сделать ни шагу! Неужели у меня перебиты ноги? Да ведь в таком случае я пропал! Неужели начинается возмездие? На помощь! На помощь! Иду, иду!» — отозвался насмешливый голос, шедший как будто из колодца. Покачиваясь, оттуда спустился длинный и тонкий канат. Затем показался какой-то темный предмет, и с ловкостью обезьяны по веревке спустился человек. «Это что такое?» — воскликнул он. «Ко мне забрались воры? Да тут пожар! Вовремя же я прибыл, однако!» Его преподобие тотчас узнал этот издевательский голос и в неописуемом ужасе воскликнул: «Сэм Смит! Кончено, я погиб!» Это действительно был Сэм Смит. Несмотря на всю свою невозмутимость, на всю свою выдержку, он был ошеломлен и вздрогнул. «Джеймс Виллис, ты? Ах, мошенник! Да у тебя в животе зашито 10 000 жизней! Не иначе, как ты заключил договор с нашим общим покровителем Везлевулом, я тебя оставил на съедение муравьям. А ты цел и невредим? Вероятно, им было противно жрать твое мясо. Как ты попал сюда, ко мне, на дачу? Как ты попал? Вот чего я не постигаю. А уж я, кажется, кое-что повидал на своем веку. Пощади!» — прохрипел лжемиссионер, которого сразу обуяли все страхи. «Послушай, приятель!» — резко оборвал его Сэм Смит. «Должен тебе сказать, ты все-таки возмутительный трус. К тому же страх у тебя какой-то препротивный. Как только ты меня видишь, сразу начинаются плаксивые причитания и мольбы. Они были бы способны увеличить мое презрение к твоей особе, если бы это еще было возможно. Придумай что-нибудь другое, чучело ты эткое». «Ну что ж, убей меня сразу», — прорычал Джеймс Виллис, скрежеща зубами. «Вот это уже лучше. Все равно ты обречен. Значит, надо держаться молодцом». И он насмешливо добавил: «Знаешь, Если бы ты даже не был вычеркнут из списков живых, я бы все равно не рекомендовал моим друзьям взять тебя на службу в качестве прислуги. Смотри, во что ты превратил мой дом. Прямо кавардак какой-то. Тут на неделю работы приводить все в порядок. Но ведь ты способен протянуть в это время лапу к моему карабину и пустить мне пулю в голову. Так что лучше уж я тебя освежу, чтобы тебе не лезли дурные мысли в голову. Его преподобие все еще оставался неподвижен. Но когда Сэм Смит грубо схватил его ноги, чтобы связать их, он громко закричал от боли. Жалость была Смиту чужда, но все же он остановился и пробормотал: «Бедняга, у него перебиты ноги. Но это ничего не значит, ползать он еще может. Такие мерзавцы — народ живучий. Настоящего мужества нет у них, но ненависть придает им силы. Свяжем ему руки». Так он и сделал, после чего зажег свечу и стал осматривать пещеру. «Ума не приложу», — со злостью ворчал он. «Как этот болван умудрился наделать здесь пожар? Надо убрать весь этот уголь. Он лежит на сквозняке и пылает, как в печи. А что это за галерея?» «Да он не так глуп, Джеймс Виллис. Он не мог удрать через колодец и прокладывал себе подземный ход». «Да, но как он сюда попал? Давай-ка осмотрим эту галерею, быть может, мы что-нибудь узнаем». Он легко перескочил через груду угля, заметил темную пробоину, сделанную киркой Джеймса Виллиса, и, естественно, приблизил к ней свою свечу. И тут же он обратил внимание на то, что пламя изменило форму и цвет и стало голубоватым. Он быстро отошел и бросил пронизывающий взгляд на его преподобие, по лицу которого, сведенному болью, скользила недобрая улыбка. «Стой», — сказал Смит, — «мы люди опытные. Мы видывали виды. Мы с этим явлением знакомы. Я сразу узнал рудничный газ». «Ах, значит, вот оно как», — прибавил он насмешливо. «Значит, мы не захотели предупредить нашего доброго друга Сэма Смита, что в эту галерею лазить опасно, потому что там газ. Это неблагодарность с вашей стороны, мистер Джеймс Виллис, потому что я ведь мог убить вас, едва войдя, и вы обязаны только моему великодушию тем, что вам все-таки оставлено несколько минут жизни. Верь после этого людям». «Раз я все равно обречен», — глухим голосом проворчал его преподобие, — «для меня было бы, по крайней мере, утешением погибнуть рядом с тобой». «Ах, вот как! Ты в самом деле набираешься смелости, но поздно. Жаль, что у меня нет времени заняться твоим воспитанием. Впрочем, довольно болтать. Надо поскорее вспомнить Австралию и как я был пожарным в угольных копьях. Можно все-таки избавиться от этого зловещего газа. Есть способ». Способ, о котором Смит говорил так непринужденно, был чрезвычайно опасен. Он ставил под отчаянный риск жизнь смельчака, который к нему прибегал. Известно, что рудничный газ или углеводород обладает свойством воспламеняться под действием света и, смешавшись в определенной пропорции с атмосферным воздухом, дает мощный взрыв. В старину, до того, как была изобретена шахтерская лампочка, газу обычно давали распространиться по галереям и смешаться с воздухом. Затем эту смесь поджигали, конечно, предварительно удалив рабочих, и она взрывалась. На некоторое время это сгорание газа предупреждало возможность непроизвольного взрыва. Человека, который производил взрыв, в Англии называли пожарным, а во Франции — кающимся грешником. На него надевали мокрое платье, маску со стеклами для защиты глаз и в руки давали длинный шест с факелом на конце. В таком виде он ложился на земь и полз в отравленную галерею. Он там находился до тех пор, покуда не раздавался взрыв.